А пока Ваня еще раз помолился и, немного успокоенный, тронулся в обратный путь. Километров 10 проехал он благополучно, а потом на одном из спусков вдруг слетела цепь на велосипеде и срезала на заднем колесе несколько спиц. Поломка была серьезной, ехать дальше Ваня не мог. Пришлось идти пешком до ближайшего селения. А они в этих местах были нечастыми. 7, 10, а то и 15 километров надо было преодолеть, чтобы попасть из села в село. У жителей первого поселка Ваня узнал грустную новость. Оказывается, в этих краях велосипедов ни у кого нет. Люди не пользовались ими здесь. 2 дня Ваня шел пешком, пока, наконец, в одном поселке нашел спицы. Отремонтировав велосипед, он поехал дальше. Дорога шла среди прекрасных мест. Когда Ваня ехал к отцу, он почти не смотрел по сторонам, занятый одной мыслью — скорее найти лагерь. А сейчас, чувствуя, что выполнил свой долг, Ваня с наслаждением рассматривал голубую гладь озер, любовался стройными березами и угрюмыми елями, окружавшими его. Причудливые цветы, которых он никогда еще не видел, приводили его душу в восторг. Сознавая, что создатель всей этой красоты — Бог, Ваня пел ему одну песню за другой и радовался, что этому великому Богу они служат и поклоняются всей семьей. Жаль только, что папа так сильно страдает. Но это ради Господа, это из-за верности Ему. За эти страдания когда-то будет великая награда. Вернулся Ваня домой через 3 недели. Сколько было радости! Соседи сходились послушать рассказ об отце, но он был очень короток. 15-минутная встреча не сулила длинных рассказов. Нина Петровна сильно испугалась, узнав, как далеко пришлось Ване ехать, сколько трудностей и серьезных опасностей он пережил. Если бы она знала об этом заранее, никогда не согласилась бы отпустить его в такое путешествие. Слушая скромный рассказ сына, она не верила своим ушам, что он не взял ни одной крошки из продуктов отца. Да, Господь и в этот раз оказался верным своему слову. Он взял на себя всю заботу о беззащитном мальчике и хранил его на трудной и опасной дороге. Господь охотно помогает уповающим на Него и взрослым, и детям, и сильным, и слабым. Глядя на исхудалое, измученное лицо Вани, Нина Петровна молилась: «Господи, воздай ему по своей щедрости и любви. В моих глазах он заслуживает многого, но я ничем не могу вознаградить его». С большим трудом заярные пережили зиму. Землянка их совсем развалилась, и с наступлением тепла они принялись строить новое жилище. Нелегкое это было дело. Основные работники, Нина Петровна и Ваня, выбивались из сил. Сначала они наделали кирпичей из глины, высушили их на солнце, а потом Ваня начал строить дом из этих кирпичей. Выложил стены, а для крыши материала не было. И снова всей семьей молились, просили помощи у Бога. Кто-то из соседей посоветовал поехать за бревнами в лес. Колхоз выделил пару быков, и Ваня снова должен был отправиться в дальний путь. Лесные места начинались где-то за 100 километров от Лущевки. Ваня взял все сбережения из дома и, надеясь на милость Божью, тронулся в путь.